Да. Кто вербует? Кто вербует? Сколько лет тебе, дураку, а? Кого надо-то вам? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Нам ничего не надо, я сейчас в полицию позвоню. Хуй сосать будешь. Да? Старый пенек, блядь. Ты, пидорас, ебаный, замолчи. Сука ты, блядь, а. Да? Алло? Да. Алло, ты меня слышишь? Слышу. Вы номер ошиблись, с номером ошиблись вы. Суеплетка, блядь, басар. Вы не туда попали. Понимаешь, дура прибитая. И что такой умный, а? Вот тебе надо в зону, чтобы тебя в жопу выебали. Как позвоните по другому номеру и другим людям. Откуда вы написались, козлы ебаные? Да. Алло! Да. Алло. А кто это? А кого вам надо? Дядь Коль. Дядь Коль, это ты, что ли? Вы куда звоните? Дядь Коля, это ты, что ли? Куда звоните? Какому дядя Коля? Ты что, дядь Коль? Ты куда звонишь? Слышь, ты придурок нахуй. Инвалид ебаный. Ты тошнотик. Я ставлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Тошнотик. Давно в чужих руках я обсирался, что ли, блядь. Слышь, ты чё, Коль, так питание? Обсерешься, ёбаный козёл, блядь. Ну, дальше чего? Ёбаный козёл, блядь! Слушай, ты козёл, если я пробью тебя, блядь, сейчас закажу номер. Пиздец, что тебе достанет, блядь. Урод ты ёбаный, блядь. Один больше остался. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Кого надо? А где вы находитесь? А? Тебе наркотики надо, а? Димон, ты что ли? Да. И не узнал нихуя, Дим. А ты угодно? Чего, я дома? Блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Не понял. А я твою маму драхаю. Как ты, чё, Дим? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Кто сказал? А то тебя убьют, а ты чё, хуй сосёшь, что ли? Дим, ты чё там? А ты козёл. Автоманы ебаные, блядь. Так, позвонил бы нам, Дим, блядь. Да? Ро. Алло? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ну чё молчишь? А чё ты меня нахуй ты посылаешь? Хуй сосать будешь, нет? А ты? Хуй сосать будешь. А ты два будешь? Сука ты ёбаный, блядь, а. Да. Алло! Алло! Ну, Ливан, ты что ли? Дядь Коля, это ты, что ли? Ты кому звонишь? Слышь, ты чё, Коль, педальный нахуй? Чего ты хочешь, блядь? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Кого, блядь, сломаешь пополам-то? Слышь, кого, блядь? Ты дура. Дай под номер, нахуй. Сейчас, блядь, приеду, я тебя сломаю, нахуй, башку. В смысле? Чего, блядь? Чё ты орёшь, блядь, в телефоне-то, блядь? Ты куда блядь, звонишь? И кому? Я ж тебе... Ты чё, охуел, что ли, блядь, мужик? Вот встань, блядь! Ты чё, дядь Коль? Положь, нахуй! Я сейчас приеду, нахуй, я тебе башку сломаю. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон! Алло? И ты рот, да, рот закрой, сука! Хуя ебанутая, блядь. Ты говно ебаное! Да. Забудь этот телефон номер, сука, не звони сюда больше. А ты чего, блядь, звонишь-то туда-то? Какого хуя? Ел, блядь. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву приду, сволочина ебана. Ебаный гандон, сука. Понял, еще раз позвонишь, я тебе, падла, сука, зарежу, гад ебучий. Один больше остался. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Машенька, блядь, проститутка. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Вы кому звоните? Алло. Вы кому звоните? Здравствуйте. Здравствуйте, кому звоните? Заказано на ваш адрес. Что заказано? Мы никому ничего не заказывали. Вам привезли 2 мешка, иди покупай. Кого привезли? Наркотики. Иди ты в баню, наркотик ты ебаный. Алло. Алло. Да. Что за хуйня, блядь? Какая? Подвезти нужно, блядь. Кого подвезти? Я тебя так подвезу, блядь. Скажи, куда наркотики подвезти? Какие наркотики? Че, охуел, что ли? Окурился, что ли? Ну скажите, куда подвезти? Вот он наш, все, 02, вези. Что за хуйня, блядь? Чего? Ебаный козел, блядь! Слушай, ты казан-то не разбрасывайся. И за базаром-то следи. И твою маму, и твою жену, блядь! Чего? Три хуя нахуй, блядь, рядом. Ты номер не попутал? Сучи ты потрох, блядь! Номер не попутал? Я твое терпение ебал, блядь! Ну на здоровье, еби. Хоровую нахуй пустим, ебаный гандон, блядь! И хором будем трахать, ебаный хуй! Я тебе говорю, ты за базаром следи, ебе на мать, петух ты ебаный. А ты что, без штанов? Нет, я в штанах, блядь. А что, в штанах? А петухи, блядь, говорят, трахают всякого, понял, нахуй, когда их трахают? Смотри, как ты ебаный, блядь. А-а-а. На базар ты ответишь. И потрахают тебя, как петуха путного, блядь, по всем нарам потаскают. А? Да. И чё теперь? Все. Алло. Рот закрой, сука! У тебя чё, блядь, пальцы отсохли на кругу, что ли, блядь? Или на кнопки нажимать научился? Ты говно ебаное! Чё, научился, что ли, блядь? Сколько у вас образования? Ты такой знаешь, что говно ебаное, да ещё чего-то. Ты хоть за этикой следи, ёптай, разговорный. Да! Да! Ты кто такой, блядь, по жизни, нахуй? Прежде чем я тебе объясню, сука! А где ты живешь? Давай! Только скажи, где ты живешь, я сейчас, блядь, приеду! Езжай, ёптая мать! А где живешь-то, ну говори! Чё молчишь, блядь? В конце города! Где в конце города? Какого города, блядь? Я тебе... Ну говори конкретно, блядь, словами, нехуй базаром следи! Я мент бывший! Давай подъезжать, ну обед кто-то, блядь, бывший или какой? Я тоже бывший, блядь! А бывших не было, знаешь чего? Я тебя очень прошу по-человечески, а? Ну и что мне надо? Я тебя, блядь, лоб по улице хуярю. Я бы 2, блядь, трогаю, вставлю. А третий, блядь, шопа нахуй, как черт ваш летать на метле, блядь. Он штопанный. Ты, блядь, был говном, так и остался, сука. Неужели? А ты, блядь, так раз, прямо чистенький, аккуратненький, блядь. Петушок, блядь. Я это обещаю, нахуй. Ладно, все. Давай. Ну, блядь. Я тебя спрашиваю, понял, ты чмо? Че ты меня спрашиваешь, блядь? Ты номер телефона не попутал, говорю. Номер телефона, правильно, разберись, блядь. Если у тебя среднее образование или какое. А если церковно-приходское, то значит, что ты справочники. Это ты дебил, блядь. Ладно, все, звонок отслеживаться. Номер с определением, телефон с определителем номера. Завтра будем разговаривать. Хорошо? Ты куда звонишь, нахуй, а? Это ты куда звонишь? Я не звонил никуда. Кто там? А ты ко мне позвонил. А у меня стоит с определителем номера. Какой номер звонил, завтра тот человек будет отвечать, который... Вел базар здесь такой конкретный, шикарный. Кто там? Все? А? Все. Ты, блядь, кто по... Да? Алло. Да. Здравствуйте. До свидания. Опять вы звоните? Я сейчас в милицию позвоню, совсем что ли охерели? Алло. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А ты знаешь, козел, блядь, что моя мама давно же на кладбище лежит, блядь. Так что ты трахаешь свою маму, блядь. Понял? И если ты сейчас еще раз, блядь, позвонишь, сейчас же что-то сейчас беру с определителя, блядь, и звоню туда, и приедут к тебе, и пидорасы так отпидорасят, блядь, что больше, что свою маму ебать, блядь. Понял? Еще раз, блядь, позвонишь. Я тебе обещаю. Вот будет ага, блядь. Приятного аппетита. Да. Алло. Алло. Да-да-да. Алло. Слушаю вас. А кто это? Кого нужно? Слышь, ты что за шалава там? Пошел-ка ты никуда не то подальше. Слышь, ты, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Ты куда звонишь-то? Попутал ты что-нибудь? У нас 50... Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. А? Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Кто ты такой? Это Мотовищев Петр Яковлевич. Вы куда звоните? А где вы находитесь? А? А где вы находитесь? Это Дорогиня. Не слышала, да? А ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? А? Унитазы на ваш адрес. Не понимаю. А какого хуя звонишь тогда? Да вы звоните. Ну, у меня зазвонил, взял трубку. Ну, ладно. Алло. Так, я сейчас звоню на АТС, узнаю ваш номер и звоню участковому. Это что сейчас за безобразие такое? Да. Суки, чтоб вы подохли. Делать нечего, что ли? Пидорашка ебаная, вот проститутка. Алло. Слушай, пошел нахуй, понял? Заебал. Когда проститутка. Да. Алло. Да. Алло. Слушаю. Слышь, ты что за шалава там? Я ментов вызвала, сейчас вас вычислят. Сами, козлы. Кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Еще раз. Мы вам никогда не звоним, сейчас менты узнают и приедут к вам ваш номер. Фонд капитального ремонта, добрый день. Адрес какой, говорю, у вас? Советская 3. Скажи, куда наркотики подвезти? Что-что? Скажи, куда наркотики подвезти? А, подвезти? Село Плеханово, улица Крайняя, 1. Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. Ну, конечно, село Плеханово, улица Крайняя, дом 1. Что непонятно-то? Скажите, куда подвезти? Ну, я тебе сказал, подвози туда, что ты не понял, что ли? Ёбаный козел, блядь! Чё ты? Я терпение ебал, блядь! Ну, так подвезёшь, чё? Нет? Ну чё? Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе! Так чё, подвезёшь, нет? Я парад ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Замечательно. У вас ещё что-нибудь есть? Да, блядь! В жопу тебе хуй, блядь! Отлично, замечательно. Ещё что-нибудь? Сосалка ебаный, блядь. Все, хороший мальчик, пока. Фонд капитального ремонта, добрый день. Алло. Алло. Алло. Алло. Дядь Коля, это ты, что ли? Ну да, а шо? Дядь Коля. Чего? Вы что, ты что, дядь Коля? Что ты хотел, а? Слышь, ты придурок, нахуй. Инвалид ебаный. Я отправлю ребят. Тебя нахуй сломают пополам. Замечательно. Село Плеханово, улица Крайняя, 1. Подъезжай. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь.